и это был Ли. Все мы пришли в страшное волнение. Женщины заливались слезами и целовали друг друга от радости, а миссис Демдайк и другие старухи громко распевали псалмы и славили Бога. Нам было предложено поднять белый флаг, а они за это обещали оградить нас от нападения индейцев, и наши мужчины приняли это предложение. «У нас нет другого выхода», — услышал я слова отца, обращенные к матери. Удрученный, поникший, он присел на дышло фургона, устало сгорбившись. «А что, если они задумали обмануть нас?» — спросила мать. Отец пожал плечами. «Придется рискнуть», — отвечал отец. «У нас вышел весь порох». Мужчины принялись освобождать от цепи колеса одного из фургонов и откатили его в сторону. Я побежал посмотреть, что происходит. В лагерь явился Ли собственной персоной. За ним двигались два фургона, совершенно пустых, если не считать возниц. Все окружили Ли. Он сказал, что им еле удалось помешать индейцам разделаться с нами. Но теперь майор Хигби с отрядом милиции мормонов в 50 человек готов принять нас под свою защиту. Однако кое-что в словах Ли встревожило моего отца. И Лавана, и еще кое-кого из наших мужчин. Ли предложил нам сложить все наши ружья в один из фургонов, чтобы не возбуждать против себя индейцев. «Если мы это сделаем, — сказал он, — индейцы будут считать, что милиция мормонов взяла нас в плен». Отец выпрямился и, как видно, хотел уже ответить отказом, но переглянулся с Лаваном, а тот проворчал вполголоса: «Какая разница, куда их положить, раз у нас не осталось пороха?» Двоих раненых, которые не могли двигаться, отнесли в фургоны и туда же поместили всех маленьких ребятишек. Ли разделил всех ребят на две группы, до 8 лет и старше. И мне, и Джеду уже исполнилось 9 лет, да к тому же мы оба были очень рослые. И Ли поставил нас к старшим ребятам, сказав, что мы пойдем пешком вместе с женщинами. Когда он взял у матери нашего малыша и положил его в фургон, мать хотела было воспротивиться, но потом я увидел, как она сжала губы и заставила себя смириться. Моя мать была статная женщина средних лет, с серыми глазами и крупными выразительными чертами лица. Но долгий тяжкий путь и перенесенные лишения сказались на ней. Она исхудала, щеки у нее ввалились, и на лице, как у всех наших женщин, лежала печать вечной озабоченности и тревоги. Когда Ли начал объяснять нам, в каком порядке должно происходить наше передвижение, Лаван подошел ко мне. Ли сказал, что женщины и дети постарше пойдут впереди за двумя фургонами, а за женщинами будут гуськом следовать мужчины. Вот когда Лаван услышал это распоряжение, он подошел ко мне, отвязал свои скальпы и прицепил их к моему пояску. — Но ведь ты же еще не убит? — удивился я. — Нет, черт побери, нет, я еще не убит, — весело ответил он. — Просто Бог просветил мой разум. Носить скальпы — это пустая суетность, это языческий обряд. Он запнулся, словно припомнив что-то, потом резко повернулся и отошел к остальным мужчинам, бросив мне через плечо: — Ну, будь здоров, Джесси. Я еще раздумывал над тем, почему Лаван вдруг попрощался со мной, когда в наш лагерь прискакал всадник. Он сказал, что майор Хигби велит нам поторопиться, так как индейцы могут каждую минуту напасть на нас. И вот мы тронулись в путь. Впереди ехали два фургона, За ним шли мы, женщины и дети, в сопровождении Ли. Позади, на расстоянии примерно 200 футов от нас, шли мужчины.